Глава 28. Обвинение в колдовстве. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Таэна нашла лазейку в Куурском процессе отбора императора. «Ну вот только ты не останавливайся», — сказал Кирин брату Коуну, когда тот замолчал, чтобы сделать глоток. Коун улыбнулся. «У меня пересохло во рту». Джанель засмеялась и толкнула плечом Коуна. «О, да, я понимаю, такое случается», — сказал Кирин. Он повернулся к Нинавис. «И чем же ты тогда занималась?» «О, всего лишь восстанием против империи. Работали над тем, чтобы полностью снести королевские дома». Нинавис улыбнулась. «Ну, знаешь, как обычно». Кирин понял, что она не шутит. «И насколько ты продвинулась?» «Честно? Весьма порядочно. Но когда империя решит всерьез заняться нами, нас ждут трудные времена. Они не будут играть честно». Нинавис повернулась к Джанель и хлопнула рукой по деревянной стойке. «Да ладно тебе! Я тоже хочу услышать, что произошло дальше!» «Точно!» Джанель глубоко вздохнула и, перестав улыбаться, заговорила. Очередь Джанель. Дворец герцога. Атрен. Джарат. Куур. Я настолько сосредоточилась на Релосе Варе, что не заметила, что в комнате находится еще один человек. У ног Релоса Вара скорчился, стоя на четвереньках и низко склонив голову, еще один мужчина, чье тело было скрыто плащом с капюшоном, так что я не могла разглядеть всех деталей. «Как продвигается допрос?» — спросил герцог, выходя вперед. Он не выказывал ни малейшего страха, ни малейшего намека на то, что осознает, что стоит перед кем-то очень опасным. Кем-то, кого не может остановить сама Таэна. «О, весьма успешно», — ответил Релосвар, едва взглянув на герцога Ксуна. Его взгляд скользнул мимо него и остановился на мне. «Джанель Данарак, мое сердце поет в твоем присутствии. Я никогда не сомневался, что ты выживешь». «Да, разве это не замечательно?» Герцог хлопнул в ладоши. «Я встретил ее в коридоре. Она так же, как и мы, беспокоится о колдунах, Вар. Я подумал, что она могла бы оценить всю ту работу, которую ты проделал, чтобы выведать все об их ковене». «Я уверен, что ни о чем другом она и не думает», — согласился Релосвар, положив руку на спину мужчине, стоящему на коленях рядом с ним, и встретился со мной взглядом. Его Идорра ничуть не уменьшилась с того дня, как я встретила его в Мерене. Я все еще испытывала искушение вздрогнуть, отвести взгляд, поклониться, и выражение его глаз. Мне трудно это объяснить. В его глазах светилась тщательно скрываемая улыбка, словно Релосвар поделился прекрасной шуткой, всю соль которой герцог Ксун никогда не смог бы истолковать. В это мгновение я поняла. Релосвар знал, что я знаю. Он понял, что я пришла сюда, чтобы указать на него. Эта улыбка подтверждала истину. Мы оба осознали нашу истинную природу. Враги. Ему это нравилось. «Герцог, что бы он вам ни говорил?» «Джанель! Джанель, это ты?» Раздался вдруг жалобный хриплый голос. Мужчина, стоявший на коленях, посмотрел на меня. Капюшон съехал с его золотого лаэвоса. «Тамин!» На его скулах красовались многочисленные кровоподтеки, потемневшие, отекшие. Под глазами виднелись синяки. У него не хватало нескольких зубов. На меня нахлынуло внезапное чувство неправильности всего происходящего. Он мог бы себя исцелить. Он этого не сделал. «Расскажи герцогу о колдунах, Тамин. Будь хорошим мальчиком». Рука Релоса Вара погладила Лаэвос Тамина, как будто собаку. Тамин начал что-то говорить, по его телу побежала дрожь. «Их был целый ковен. Они заставляли меня делать разное. Держали меня под своими чарами». «А их предводительница, кто она?» С мягчайшей злобой спросил Релосвар, не отводя от меня взгляда. Я почувствовала, как время остановилось и отяжелело, когда Тамин заговорил, даже герцог и его мать, и солдаты ловили каждое слово. «Я никогда не знал ее имени, но ее кожа была белой». Рука Релоса Вара сжала Лаэва Стамина. «Забрызганный черным, белый с черными пятнами. Мне очень жаль, Джанель. Мне так жаль. Это была пожилая женщина с покрытой черными пятнами кожи. Пожалуйста, прости меня». «Ты?» Я знала, что последует дальше. Описав Дорну, Тамин продолжил бы описывать остальных людей. Возможно, следующим будет брат Коун. Ненависть. Я. Это описание звучит очень знакомо. Граф, разве у тебя в услужении нет похожей женщины? Герцог кружил вокруг нас, не отводя сосредоточенного взгляда от Тамина, так что сам пропустил происходящую перед ним битву взглядов. «О нет, герцог», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал легко и нежно. «У моей няньки черная кожа, а не белая». «О, точно, теперь я вспомнил». Рот Релоса Вара скривился. Этот ублюдок изо всех сил пытался не рассмеяться. Примечание. «Только потому, что это действительно смешно. Я не знаю, что смешнее, как Джанель пыталась найти выход из сложившейся ситуации, или то, что герцог Ксун оказался таким дураком, что это сработало». «Мой герцог», — сказала я, все еще не в силах отвести взгляд от Релоса Вара. «Я очень хочу присутствовать на празднествах сегодня вечером, но боюсь, что из-за нападения на Барсину моя официальная одежда и украшения не выдержали путешествия. Могу я положиться на вашу милость и щедрость вашего гардероба?» «Я не планировала присутствовать на празднествах, сами понимаете. Я просто не знала, не сделает ли Вар чего-нибудь, что может оказаться смертельным. Я хотела убрать с дороги леди Ксун». «О, моя бедная дорогуша, да, я уверена, что смогу найти что-нибудь подходящее», — фыркнула леди Ксун. «И, конечно, вам всем есть что обсудить, с вашего позволения, мой дорогой». «Ты хочешь уйти сейчас? Но сейчас будет самое захватывающее. Тамин назовет колдунов». «О, я уверена, что ты справишься с этим без меня». Ее плащ взметнулся крылом. Релос Вар поднял голову. Ублюдок по-прежнему улыбался. «Мне попросить Тамина продолжить его отчет?» Прежде чем герцог успел заговорить, ответила я. «Он и так через многое прошел. Кроме того, я думаю, герцог хотел бы услышать мой отчет». «О, это правда, так и есть. Клянусь богами, что-то не так. Вы двое смотрите друг на друга так, словно собираетесь обнажить мечи или тайно бежать». «Значит, он все-таки заметил». Релос Вар прервал зрительный контакт, поскольку слова герцога заставили его рассмеяться глубоким приятным смехом. «О нет, мой герцог, боюсь, граф немного молода, на мой вкус, без обид». «И не думал обижаться?» — пробормотала я. «Хотя, может быть, ваш младший брат был бы ближе мне по возрасту. Вы привезли его с собой?» «О, значит, у его блестящего самообладания был свой предел. Взгляд, который он бросил на меня, был полон злобы. Тогда я предположила, что ситуация с его братом сложилась вовсе не так, как ему хотелось бы. Я не знала, радоваться мне этому или грустить». Я медленно обошла Релоса Вара по кругу, заставляя его поворачиваться вслед за мной, не сводя с меня взгляда. «Я действительно видела колдунью в Мирене, белокожую чужачку. Она очаровала стража, притворилась его служанкой». «О, как вы видите, герцог, это соответствует описанию, данному бывшим баронам». Улыбка Релоса Вара вернулась, он снова надел свои доспехи. «Но она, должно быть, работала вместе с другими. В конце концов, у колдунов всегда есть ковен». «И будучи их предводителем, ты прекрасно это знаешь. Я преподнесла это обвинение как простой факт. Я не могла позволить Вару продолжать контролировать разговор. Я не могла позволить ему привести герцога ко мне и моим друзьям». «Что? Джанель, Релос Вар наш гость!» Судя по взгляду герцога Ксуна, он был шокирован. «Тщательнее подбирайте свои слова», — сказал Релос Вар. «О, я подбираю. Видите ли, ваша светлость, он кажется достаточно безобидным, этот Релос Вар, со всеми этими его улыбками и мудрыми глазами. Но белая колдунья, которая задушила Мирейну, обязана Релосу Вару своим тудадже, как и Тамин, и ничего не изменилось до сих пор. Вар использует сладкие слова, чтобы исказить правду. Он мог заставить вас подумать, что мои люди или я колдуны, но лишь для того, чтобы помешать нам раскрыть правду. Он призвал тех демонов. Это он виноват во всех этих смертях». Выражение лица Релоса Вара стало жутким. «Я разочарован в тебе. Твои слова — отчаянное и злое обвинение женщины, которая знает, что ее вина скоро будет раскрыта». Я громко рассмеялась, хотя ничего смешного в этом не видела. Я всегда думала, что однажды кто-нибудь может выдвинуть такое обвинение против меня. Мой дед тоже знал об этом, и поэтому потребовал, чтобы я никогда не переубеждала никого по поводу случившегося ланешского адского марша. «Ты чужак. Ты нас не понимаешь. Ты не понимаешь наших обычаев. Вы слышите его, ваша светлость. Вы слышите его слова, и вы слышите мои. Вы знаете, что есть только один способ решить эту проблему?» Герцог кивнул. «О, вполне, как волнительно. Но, Джанель, пожалуйста, скажи мне, ты же не колдунья?» Выражение его лица лучше подходило для того, чтобы выяснить, не пробрались ли его любимые лошади во дворец, чтобы внезапно заболеть поносом. «Я не колдунья, ваша светлость. Клянусь, не колдунья. Я давным-давно решила для себя, что определение колдуньи, данное братом Коуном, как той, что вызывает демонов, звучит более верно. А так называемые преступления, заключающиеся лишь в обладании талантом к магии, не заслуживают смертного приговора». «И теперь кто лжет?» — рявкнул Релосвар. Герцог, казалось, не услышал слов Вара, а если и услышал, то воспринял все спокойно. «Ну тогда решено». Я облегченно выдохнула. «Здесь или на главном дворе?» «О, на главном дворе», — сказал герцог. «В конце концов, у нас турнир. Нет причин не показывать остальным». На лице Вара появилось нерешительное выражение. «Подождите, что решено?» Мы с герцогом посмотрели друг на друга. «Он чужак, мой герцог». Я позволила проявиться в голосе ноткам сочувствия. Примечание. Джарацци. Релосвар постарался придать своему лицу менее сердитое выражение. «Я это и не отрицаю, но я думаю, что имею право знать, что вы оба имеете в виду». Герцог махнул рукой. «О, ну что ж, вы уже обвинили друг друга в тяжких преступлениях. Есть один способ решить этот вопрос в бою». Я улыбнулась Релосвару. «Это означает, что у нас будет дуэль, и если ты откажешься, все узнают, что ты мошенник». Он уставился на меня. Он выглядел шокированным или, по крайней мере, немного потрясенным, а затем усмехнулся. «Моя дорогая девочка, ты должна знать, что не сможешь победить меня». «Ты хочешь сказать, что я не смогу победить колдуна твоего калибра?» Я положила руку на пояс, рядом с оружием, но не на него. «Да, я знаю». Он скорчил гримасу. «Решила поиграть со мной? Думаешь, что можешь поставить меня в положение, когда мне придется использовать магию, чтобы защитить себя? Дурацкий план, я ожидал большего». Примечание. «Даже если учесть всю эту кровь Джараса, которую они так любят, я полагаю, что люди должны держаться подальше от политики. Я имею в виду спорт, ну или соревнования, чем бы ни были эти проклятые турниры». «Посмотрим», — пробормотала я. Герцог сказал. «Мне неприятно прерывать, но традиции требуют, чтобы стороны были разделены. Релос, почему бы тебе не пойти со мной? Мы должны найти кого-то, кто будет сражаться вместо тебя». «Я сам буду сражаться за себя». «Что?» Герцог, казалось, опешил, но затем пожал плечами. «Ну что ж, если хочешь, тогда мы должны найти тебе доспехи и оружие. Пойдем со мной». Я улыбнулась. Даже когда Релосвар позволил вывести его и Тамина из комнаты, колдун не сводил с меня взгляда. Но лишь когда он вышел, я почувствовала, как воздух вернулся в комнату, а мое сердце вспомнило, как биться. «Что же я наделала?» — пробормотала я в пустоту. Никто мне не ответил.